Понедельник. Хорошие новости. Огороды восстановлены. Плохие новости. Кролики не сидят на месте. Сегодня я наконец-то добрался до деревни. Большая часть огородов восстановилась. Там вновь что-то росло. Но некоторые блоки земли все еще были пустыми. Я решил помочь фермерам и разрыхлил их. Заодно набрал несколько морковок и картофелин. Уверен, фермеры были бы только рады поблагодарить меня за помощь. Стоять и смотреть на фермеров было очень скучно, так что я направился обратно в дом кролик. Я прошел около половины пути, когда увидел между деревьями серую шкуру. Это что, волк? Было бы круто. Я бы смог его приручить, и тогда сторожевой пес защищал бы меня от кролика-убийцы. Я поспешил к деревьям, но нашел там только кроликов, а вот волков нет. Потом я подумал. На вырванной странице было написано, что кролики убегают от волков. Значит ли это, что волки гоняются за кроликами так же, как за зомби и скелетами? Они их атакуют? А может и хуже, они их едят? Да, я знаю про пищевую цепь и все такое, но это не значит, что мне нравится подобное положение дел. Конечно, стаи кроликов могут раздражать, а кролик-убийца так и вообще меня пугает. Но теперь, когда я защитил огороды от пушистиков, я не хотел, чтобы с ними случилось что-нибудь плохое. Ну, разве что с кроликом-убийцей. Если подумать, то ежедневные встречи с кроликами – это даже хорошо. Эти маленькие ушастики постоянно поднимали мне настроение, когда они накидывались на меня толпой. Получается, что у меня и в этом мире появились любимцы. Так что я задумался о том, что случится с кроликами, когда я перейду в следующий мир. Я еще не встречал тут волков, что не означало, что в этом мире их нет. Я знал, что мои предыдущие питомцы в порядке, потому что перед расставанием я нашел для них безопасное место. Брык был в стойле, а Гудини и Ньютон в своих домах. Ну куда мне деть такое количество кроликов? Глядя, как они скачут по лесу, я понял, что в доме они не останутся. Кролики вообще умеют сидеть на одном месте? Остаток дня я пытался это выяснить. Сначала я попробовал подход «погладь кролика». Он так хорошо работал с котами и собаками, так почему же не с кроликами? Нет, с кроликами он не работал. Они, по-моему, вообще не замечали, что я их пытаюсь погладить. Следующий мой подход назывался «взятка ушастым». Я воспользовался им и выяснил, что произойдет, если с помощью морковки попытаться убедить большую группу кроликов сидеть смирно. Тебя собьют с ног. Я даже попробовал способ под названием «прыгни на попрыгунчика». Смысл состоял в том, чтобы прыгнуть на кролика сверху и прижать его к земле. Это был худший из моих планов. Я прыгнул на кролика, но он отскочил, и я оказался лицом в грязи. Как унизительно! Наконец, когда солнце уже клонилось к горизонту, я нашел ответ на свой вопрос. Нет, кролики не сидят на одном месте. Послушание у ушастых пушистиков было столько же, сколько и у осла брыка, то есть ни капли. Значит, надо будет придумать что-то новенькое. Мне не хотелось оставлять их одних в лесу, но уже темнело, а новых идей у меня не появилось. Может, я зря о них беспокоюсь? С ними же ничего не случилось. Уверен, что и сегодня они будут в порядке. Надеюсь.